Сид нервно покусывал кожу на большом пальце и смотрел на бумагу, которую уже знатно измусолил. Данное письмо является вызовом дознавателю Ордена Белой Розы Ситу Безродному. Сид Безродный в связи с обвинением оскорбления чести и достоинства великого клана Поднебесный Росток обязан явиться на суд крови в полдень 17 числа месяца морозных ветров в столичный публичный зал для разбора преступления. В случае неявки Сид Безродный будет объявлен вне закона, и клан Поднебесный Росток будет вправе уничтожить обидчика любым доступным ему способом. Пробежав еще раз взглядом по записке, Сид дернул щекой. «Когда успел оскорбить Поднебесный Росток?» Со вздохом поинтересовался он вслух. «Нет, если бы что-то серьезное, я бы точно понял. А если не серьезное, то они бы не заварили кашу с судом крови». Размышление мужчины было прервано слугой, который постучался и аккуратно вошел в дверь. «Шестой судья здесь», — произнес он, склонившись в поклоне. «Ему-то что здесь надо?» — всплеснул руками Сид. «Мало мне проблем на голову, теперь еще и он». Дознаватель вскочил из рабочего стола и проковылял к выходу, шаркая протезом. «Даже в этом богом забытом захолустье мне умудряются трепать нервы так, как не трепали в столице», — бормотал он, быстрым шагом удаляясь из кабинета. Стоило ему пройти по коридору и повернуть по направлению к гостиной, как он нос к носу столкнулся с шестым. «Что привело вас в это богом забытое место?» — как можно более почтительно произнес Сид, изображая полагающийся поклон. «Вы, уважаемый Сид, именно вы и ваши выходки!» — раздраженно ответил молодой судья и кивнул в сторону комнаты. «Пойдемте, обсудим вашу участь». Судья развернулся и быстрым шагом двинулся в сторону гостиной, где расположился на большом мягком диване. «Молокосос!» Едва слышно процедил сквозь зубы Сид, с трудом выпрямляясь. «Какого черта тебе тут?» Но стоило дознавателю войти в комнату, как на лице его растянулась доброжелательная улыбка. «Чем же я стал вам интересен?» — поинтересовался он, войдя вслед за ним. «Вы? Мне? Ничем. Если бы не просьба уважаемого кона Альбы и аудиенция в императорском дворце, я бы вообще не вмешивался», — пожал плечами судья. «Вся свита императора, вся аристократия, даже торгаши и те обсуждают ваше положение». «Да?» — вскинул брови мужчина. «И что же не так с моим положением?» «Ты издеваться вздумал?» — буркнул шестой. «Тебя вызвали на суд крови. Тебя вызвал клан Поднебесного Ростка. Ты понимаешь, что без нашего вмешательства у тебя нет шансов?» — произнес парень, рассматривая собеседника. «Тебя просто нашинкуют в мелкую капусту». «Не сделал им ничего плохого. Зачем им меня шинковать?» — возмутился Сид. «Согласно официальной версии, вы оскорбили члена великого клана Поднебесный Росток», — ответил судья. «А согласно самым популярным слухам, вы лапали троюрную сестру главы клана Кона Альба и всячески ее домогались». «Ну это же чушь! Я разве похож на идиота?» — возмутился Сид. «Как я мог это сделать? Хотя бы чисто теоретически. Я ведь ее даже в глаза не видел». «Вокруг вас не идиоты, все понимают. И если уж быть до конца откровенным, после праздника 10-го Феникса я уже ни в чем не уверен. Однако расскажи мне о том, что вы избивали детей, отрезали им пальцы, пытали неделями. Я в это никогда не поверю. Я достаточно хорошо вас знаю». Тут шестой развел руками и добавил. «Однако это я, орден и вы. А вот аристократия, участвующая в заседании суда крови, думать будет по-другому». «Это чистой воды клевета», — насупился Сид. «Этой клеветы достаточно, чтобы отправить вас на тот свет», — вздохнул шестой. «Я откуплюсь», — облизнул губы Сид. «Я договорюсь с ними на откуп. Точно ведь?» «От великого клана? Ты сам прекрасно знаешь, что они могут потребовать боя», — сморщился судья. Побледневший Сид закусил губу. «Они же не монстры», — вытирая проступившие капельки пота, пробормотал он. «Они же не будут. Кому вообще это надо? Я же калека». «Обвинения эффективные, они сделаны под заказ», — пожал плечами парень. «Ты не обойдешься откупом. От тебя хотят чего-то конкретного». «Клан Красной Мантикоры», — вскинулся Сид. «Мы договаривались с ними на признание моего родства. Я попрошу у них надавить на Поднебесный Росток». Шестой вздохнул. «Молись, Молись, чтобы клан Красной Мантикоры не прирезал тебя за такую просьбу. Ни один клан не станет давить на великий в угоду безродному калеке. Лучше крепко подумай, что им от тебя нужно. Если бы им нужен был твой труп, ты бы уже был на том свете».